Вторник, 15 октября. 17. Эмма наверстывает упущенное впервые за целую вечность. Коричневые тени для век и черная тушь. Этого достаточно. Она улыбается себе в зеркало в ванной и отмечает, что чувствует себя отдохнувшей. Инесс осталась с бабушкой и дедушкой, а Элли живет с Нюлетом. Прошлой ночью Эмме стало нестерпимо одиноко, когда она поняла, что оба ребенка находятся не дома. Она чувствовала физическую боль, даже несмотря на то, что впервые за несколько месяцев ей удалось выспаться. Элли проснулась рано, так что Нюлет зашел к ней ненадолго, чтобы выпить кофе. Это значит, что Эмме предоставился шанс поцеловать свою маленькую дочку. Нюлет — по-настоящему образцовый отец. Ей с ним очень повезло. Эмма запирает дверь в квартиру. Солнце светит между крышами, когда она идет к полицейскому участку на Кунгсхольмене. На начальных стадиях расследования убийства предстоит многое сделать, а теперь у них еще и неожиданно появились два трупа. На этот раз девушка-охранник уже менее подозрительна и приветливо улыбается ей сквозь пуленепробиваемое стекло будки. Как только лифт останавливается на 6-м этаже, Эмма сразу идет в свой кабинет. Крилли еще не пришел. Наверное, заснул в каком-нибудь спортбаре со своими друзьями, думает она предубежденно. Они живут совершенно разными жизнями, и она это прекрасно понимает. И совсем не завидует ему. Ну, может, только совсем чуть-чуть. Убийство Петера Линда во всех новостях. Эмма вздыхает, когда видит, что СМИ разузнали о подозрениях полиции в отношении Йерки Янсена. Его уже изображают жадным безумцем. А видео с лотереи, где он стирает клеточки лотерейного билета, прокручивают во всех программах. Все новостные сайты опубликовали на первой странице «Безумный взгляд Йерки», когда Петер поздравлял его с выигрышем в 100 тысяч крон. Комментаторы на сайтах не стесняются в выражениях. Он убил Петера из-за денег. Жалкий трус. Йерка убил Петера и отправился в Далларну, чтобы избавиться от тела? Мотив — проигрыш в лотерею. Люди убивают и по более странным причинам. Но когда в таком случае умер Йерка? Соседка Джамала уверена, что слышала шум из квартиры Йерки в воскресенье, в тот же день, когда исчез Петер. После этого там стало тихо, и она больше не видела Йерку. А судмедэксперт установил, что Петер прожил еще несколько дней после этого. Эмма пытается понять, что могло произойти. Новость от Вестберга о том, что Петер утонул, позволит им установить место преступления в ближайшее время. Полиция в Бурлинге взяла пробы воды из небольшого озера в лесу, где был найден Петер, чтобы сравнить их с водой из его легких. Но на все это нужно время. Эмма хотела бы, чтобы в реальной жизни все шло так же быстро, как в фильмах. Чтобы вся Швеция не представляла собой потенциального места преступления. Она понимает, что работает над делом, в котором не видела ни места преступления, ни жертвы. С другой стороны, вся суть их работы как раз в том, чтобы находиться в Стокгольме и помогать со всем, что требуется, отсюда. Как в случае с Йеркой, например. Эмма звонит одному из криминалистов, которые работали в квартире Йерки прошлой ночью. Ей отвечает усталый женский голос. Ночь была долгой. «Вы нашли какие-нибудь следы?» «Да, целую кучу», — говорит женщина. «Мы только что закончили, отправили его ботинки с грязью в лабораторию. Когда труп вытащили из ванны, мы нашли под ним пистолет». Эмма вспоминает белый конверт со зловещей надписью. «Тому, кто меня найдет. «Вы нашли письмо?» — спрашивает Эмма. «В ящике прикроватной тумбочки лежало начатое письмо», — говорит женщина. «Я его сфотографировала». «Что там было написано?» «Что ему больше незачем жить», — отвечает криминалист. «Ни работы, ни друзей, ни контактов с семьей, ни денег. Последней маленькой надеждой, которая оставалась, была лотерея, которая могла изменить его жизнь. Он хотел переехать, купить лодку, жить полной жизнью. Он подробно спланировал, что будет делать, если станет миллионером. 100 тысяч крон были последней каплей, и он воспринял это как знак, как насмешку». «Ничего о Петере?» «Ни слова», — — отвечает она. Он прервался на середине предложения. Письмо так и не было закончено. «Значит, подписи тоже нет?» «Нет, никакой подписи». Эмма благодарит за информацию и вешает трубку. Все зависело от лотереи, но, несмотря на планы Ерки покончить с собой, что-то помешало ему закончить прощальное письмо. Может, он хотел сначала отомстить Петеру или просто не стал дописывать? Теперь они оба мертвы. Эмма заходит на сайт форума «Флэшбэк» и читает, что написано от Петера Линди. Иногда среди слухов и сплетен можно набрести на интересный след, настолько ценный, что он может привести к раскрытию дела. Каким бы всеобщим любимцем ни был Петер, куча анонимов на форумах перемалывают ему кости. Конечно, трудно, если не сказать невозможно, судить о том, к какой информации ей следует относиться серьезно, а что можно просто пропустить. Ей должна подсказать интуиция. Она делает скриншот комментария, в котором поливают грязью Софию, девушку Петера. Кто-то говорит, что у нее были мужчины на стороне. Линдберг стучит в дверь. «Доброе утро! Я принес тебе распечатку СМС Петера!» — восклицает он. И Эмма отрывается от экрана. «В Бурлинге сказали, что ты просила ее достать». «Спасибо», — говорит она, забирая распечатку. Эмма читает, с растущей надеждой что-нибудь найти. Угрозы, места и время встреч часто раскрываются таким образом, помогая полиции расследовать преступление. «Где ты? Пожалуйста, ответь!» «Чёрт возьми, Петер, перестань все портить!» На прошлой неделе Петер не ответил ни на одно сообщение. Эмма читает дальше, и ее внимание привлекает одна смс-ка. «Не делай ничего такого, о чем потом пожалеешь». Номер мобильного телефона принадлежит Фредерику Соллеру, и он отправил Петеру много сообщений. Эта смс может быть истолкована как угроза. Или это искренняя озабоченность тем, что что-то вот-вот произойдет. Эмма должна выяснить, кто этот мужчина. Ответ находится сразу же. Начальник Петера. 18. Юсефин ходит из стороны в сторону по покрытому пятнами линолеуму длинного больничного коридора в ожидании Андреаса, который ушел купить им завтрак. Запах дезинфицирующего средства уже не такой навязчивый. Она к нему привыкла. Юсефин всю ночь ждала, чтобы поговорить с Юлией, но та все еще спит. Она не может перестать спрашивать себя, что пошло не так. Что она могла сделать по-другому? Юсефин мельком видит свое помятое лицо в зеркале у двери. Кто эта отчаявшаяся мать с растрёпанными волосами? Она отворачивается от зеркала и сокрушенно думает о переезде в Пальму, сожалея, что все это время спорила с Юлией. Ей следовало приложить больше усилий, чтобы помочь дочери справиться с ситуацией в школе. Сегодня все совсем иначе, не так, как когда она сама была подростком. Юсефин заходит в палату Юлии. Наконец она открывает глаза, и Юсефин пытается утешить себя тем, что ей был дарован второй шанс. Юлия жива. Она выглядит такой маленькой на больничной койке, такой хрупкой. «Привет, милая, как ты?» — шепчет Юсефин, и тут же жалеет об этом. Понятно, что Юлия чувствует себя ужасно после того, что произошло. Юлия растерянно озирается вокруг себя с большой повязкой на голове. Когда ее взгляд стал таким пустым? Юсефин придвигает стул как можно ближе к кровати и садится. «Я не знаю», — шепчет Юлия. «Папа скоро придет», — говорит Юсефин, нежно гладя ее по щеке. Юля отстраняется всего на несколько миллиметров. Но все же этого достаточно, чтобы Юсефин заметила. Она старается не показывать, что ей больно. «Мы так волновались», — говорит Юсефин. «Почему ты ничего не сказала нам?» Врач посоветовал им не торопиться и не задавать деликатных вопросов, иначе Юлия может закрыться в себе еще больше. Шаг первый — позволить ей прийти в себя и рассказать обо всем самой. Но теперь, когда ни доктора, ни Андреаса здесь нет, Юсефин не может не спросить. Ей нужно знать. В конце концов, она ее мать. Одинокая слеза скатывается по щеке Юлии. Не сказала что. Юсифин сглатывает и пытается найти слова, которые могла бы произнести вслух, не рискуя разрыдаться. Она скрещивает ноги и откидывается на спинку стула. Ее взгляд блуждает по виду за окном. Она смотрит на красивые осенние деревья, напоминание о том, какой приятной может быть жизнь. «Что ты не хочешь жить?» Юлия отворачивается и вытирает слезу с щеки. «Мы могли бы тебе помочь», — продолжает Юсифин со скользящим в голосе разочарованием, которое она всеми силами пытается скрыть. По-прежнему никакого ответа. Юсифин кладет руку на одеяло, где, как ей кажется, находится рука Юлии. Но та отдергивает руку. Юсифин хочет, чтобы Юлия рассказала ей правду, сказала, что ее гложет, и объяснила, почему, черт возьми, она все это время молчала. Почему она так поступила? «Пожалуйста, Юлия, поговори со мной», — умоляет Юсифин и пытается сдержаться. Но сама слышит, как строго звучит ее голос, на грани гнева. «Я не хотела убивать себя». «Покончить с собой». «Так правильно говорить», — мысленно поправляет ее Юсифин, но слишком поздно понимает, что должно быть, она сказала это вслух, потому что Юлия смотрит на нее с отвращением. «Какое, черт побери, значение это имеет?» «Не ругайся», — говорит Юсифин, прикусывая язык. Юлия поворачивается к ней спиной. «Умоляю, прости меня, я не спала всю ночь», — оправдывается Юсифин. «Я сама не своя». «Нет, ты всегда так себя ведешь, бормочет Юлия. «А теперь ты заставляешь меня чувствовать себя виноватой». В палате повисает неловкое молчание. Юсифин вспоминает слова доктора о стыде. После неудачной попытки самоубийства человек может оказаться в состоянии отрицания. «Дорогая, ты можешь сказать мне все как есть», — говорит Юсифин. «Ты ничего не понимаешь», — сердито отвечает Юлия, сжимая кулаки. «Мне не нужна твоя грёбаная помощь!» В тот момент, когда она произносит эти слова, в палату заглядывает Андреас с двумя бумажными пакетами в руках. «Ты не спишь?» — восклицает он и обходит кровать, чтобы обнять дочь. «Милая, я так счастлив, что ты жива! Я так сильно тебя люблю!» Юсифин сдерживает слезы. Почему она не могла сказать дочери что-то подобное? Если бы только она была немного больше похожа на Андреаса, была бы милой и дружелюбной. Ее проклятый страх все портит. Страх перед тем, что могло случиться с ее ребенком. На нее опускается леденящее душу озарение. Неужели Юлия сделала это из-за нее? 19. Юлия выдыхает с облегчением, когда родители наконец-то уходят из палаты и оставляют ее в покое. Ей больно их видеть, особенно маму. Юлия не может слушать ее отчаявшийся голос. Она не может сказать правду, потому что все это слишком безумно. «Моя бывшая лучшая подружка заставила меня лечь на трамвайные пути, чтобы посмотреть, сколько я смогу там пролежать». Нет, это звучит неправдоподобно. Юсифин бы покачала головой и сказала, что она на такое не купится. Даже если бы она поверила в это, то обвинила бы Юлию. Ты могла сказать «нет». Ты же понимаешь, что это совершенно дико. Юлия, ты совсем больная? Да. Я абсолютно безнадежна. Я знаю, ты так думаешь. Юлия смотрит прямо перед собой на безликую палату. Рассматривает непонятную картину на стене. Но неважно, насколько уродливая здесь обстановка, ей совсем не хочется уезжать. Что все будут думать о ней, когда она вернется домой? Что она хотела покончить с собой. Мама, как всегда, поправила ее. Она ни на секунду не может забыть о своей роли воспитательницы. Это так тупо. Юлия не хотела причинять себе вред и уж точно не хотела умирать. И тем не менее, все чуть не закончилось именно так. Она будто уже представляет себе молчаливые взгляды одноклассников, и в грудной клетке буквально разрастается дыра. Лив соврет всем, чтобы защитить себя, что еще сильнее ухудшит репутацию Юлии. Никого не будет интересовать версия истории Юлии. Правда. И она тем более не может рассказать правду, потому что тогда это будет прямое обвинение в подстроенном несчастном случае. Слово против слова. Раздается тихий стук в дверь, и в проеме появляется Юсифин. Юлия делает глубокий вдох. Чего она теперь хочет? В руке у матери букет розовых роз. «Смотри, какие красивые цветы», — говорит она, улыбаясь. Кто-то действительно подумал о ней, в конце концов. Юлия не знает ни одного человека, который хотел бы подарить ей цветы. В груди разливается тепло. Ей очень приятно, но она не хочет показывать это своей матери. «От кого они?» — спрашивает она. В тот же момент раздается писк мобильника. Лив прислала сообщение. «В следующий раз трамвай не успеет затормозить». Юсифин протягивает розы. «От Лив. Так заботливо с ее стороны». Гнев приходит через сотую долю секунды. Юлия бросает букет на пол, один из бутонов отрывается. «Что ты делаешь?» — в ужасе восклицает Юсифин и начинает собирать розы одну за другой. «Как жаль! Такой красивый букет!» «Оставь меня в покое!» — кричит Юлия. «Убирайся отсюда!» 20. На письменном столе Эммы лежит распечатка платежей по банковскому счету Петера. На первый взгляд платежи выглядят совершенно обычными. Обед в японском ресторане, крупная покупка в супермаркете, несколько сотен крон в баре. Но в воскресенье, в последний раз, когда использовалась карта, он снял наличные на общую сумму в 20 тысяч крон в банкомате в Герде. Это ярко заставил его снять деньги? Или они были нужны ему для чего-то другого? Когда Эмма и начальник следственного отдела Вестберг связываются по телефону, она рассказывает ему о своей находке. «Зачем ему понадобились 20 тысяч крон?» — спрашивает он. «Сюрприз для Софии накануне свадьбы», — предполагает она. «Спроси ее об этом». «Вы нашли его телефон?» «К сожалению, нет», — говорит Вестберг, в то время как Крилле входит в кабинет и садится рядом с ней. «На форуме «Флэшбэк» писали, что у Софии были мужчины на стороне», — говорит она Вестбергу, нажимая на кнопку громкой связи. «Я мельком просмотрела этот тред и нашла кое-что интересное». «Рассказывай дальше». «Кто-то видел Софию вместе с другим мужчиной в ресторане «Лилла Эго» неподалеку от ее дома в прошлую субботу. Они были довольно близки и, казалось, не боялись, что их узнают». «Ты знаешь, что это был за мужчина?» «Нет, еще нет». Крилле пытается скрыть зевок. «Софии придется многое объяснить», — говорит Вестберг. «Езжайте и поговорите с ней еще раз». «Да, конечно», — говорит она. Петеру также пришло несколько сообщений от начальника. Одно можно истолковать как угрозу, но большинство из них — просьбы выйти на связь. Я позвонила Фредерику Соллеру на работу, но мне сказали, что он уже неделю находится на больничном. «Хорошо. Продолжай копать под него», — говорит Вестберг. После разговора Эмма и Крилле направляются прямиком в дом Петера в Сёдермальме. «Я помню, кое-что привлекло мое внимание, когда мы были там в последний раз», — говорит Эмма. «Одежда. София была очень хорошо накрашена и одета. Подобрала серьги и все такое. Она выглядела так, словно куда-то собиралась, а не сидела дома и беспокоилась о своем пропавшем партнере. Посмотрим, что она скажет сейчас». София приветствует их с выражением беспокойства на лице. Она и сейчас одета так, будто куда-то собирается. И Эмма замечает чемодан в прихожей. «Вы узнали что-то еще?» — спрашивает София и поправляет прядь волос, упавшую на лицо. «Мы не помешали?» — спрашивает Крилле. «Конечно, нет. Просто я не ожидала, что сегодня снова придут полицейские». «Вы куда-то уезжаете?» — спрашивает Эмма и кивает на чемодан. София выглядит взволнованной. «Я забронировала горящую путевку в Доминикану, чтобы немного развеяться. Мне нужно время, чтобы отойти после всего, что случилось». «В разгар расследования убийства Петера?» — удивленно спрашивает Эмма. «Не лучше ли остаться дома на случай, если нам понадобится ваша помощь?» София оборачивается. «Вы не одна дома?» — спрашивает Крилля, когда становится очевидным, что София пытается кого-то найти своим взглядом. В этот момент из тени позади нее выходит мужчина. Эмма сразу же узнает его. Отчасти, поскольку пресса часто писала о нем в последнее время. Отчасти, потому что она совсем недавно гуглила его. Эмма знает, что его критикуют за неоднозначные взгляды и что он был уволен с государственного канала СВТ по причине публичного скандала. Фредерик Соллер, начальник Петера на ТВ4. «Проходите», — говорит он. 21. Острая лопата занесена над Магнусом. Он пытается защититься руками. За секунду до удара по голове он открывает глаза. Кошмар. Он оглядывается вокруг и понимает, что находится в могиле. Реальность гораздо хуже сна. Глубокая земляная яма вполне реальна, и он дрожит от холода. У него сжимается сердце, когда он думает о своей измене. Эния. Сказочное имя говорит само за себя. Улыбка, радость в глазах. Магнус всегда думал, что ничего не может поделать с тем, как все обернулось. Что невозможно одержать верх над своими чувствами. Что в этом нет ничьей вины. Сначала он был удивлен, что Эния обратила на него внимание, ведь она на 20 лет моложе. Что она увидела в таком старике? Раз за разом она говорила Магнусу, что он самый лучший ее начальник. От того, как она смотрела на него, у него подкашивались колени. Недолго думая, он убедил ее принять участие в оздоровительной кампании для сотрудников и начать заниматься спортом. Не было никаких скрытых мотивов, они просто начали тренироваться вместе. Правда? Он просто собирался показать ей тренажерный зал, научить ее некоторым упражнениям для укрепления шеи, плеч и рук. Как только их тела случайно соприкоснулись, его словно пронзило током. В нем пробудилось то, что спало несколько лет. Жажда, желание, страсть. Это было просто невероятно, но в голове немедленно появилась мысль — бежать. Но как он мог сбежать от своей секретарши? Уволить ее? На каком основании? Она прекрасно работала. В глубине души он не хотел отпускать ее. Напротив, он хотел быть с Энией круглосуточно. Поэтому не отступил. Поначалу от этого захватывало дух. В ее присутствии Магнус снова мог дышать, и ничто не казалось для него трудным или невозможным. Они сблизились, и он понял, что переступил черту, хотя физически между ними ничего не произошло. Проблема заключалась в том, что для него Эния продолжала быть единственной. Он любит, когда им восхищаются, когда его обожают, ценят его. А кто этого не любит? Если бы люди увидели его сейчас, они бы не поверили в то, что это правда. Когда Магнус с Энией поехали на конференцию в Прагу, она прокралась к нему в номер в первую же ночь. Он возбудился от одного прикосновения к ее вьющимся волосам. Она была такой сексуальной, такой привлекательной. Магнус не мог больше сдерживаться. Он сказал Викон, что, возможно, не сможет отвечать на ее звонки, потому что он несет ответственность за организацию конференции. Викон обещала звонить только в случае крайней необходимости. Было огромным облегчением убрать телефон и не вспоминать о второй жизни, превратившейся для него в обузу. О нарыве, который могло прорвать в любой момент. Они с Энией впервые в ту ночь занимались любовью. Он никогда не испытывал ничего подобного. В последние годы Викон в основном лежала в постели, словно мертвый тюлень, жалуясь на головную боль. Эния была инициативной и беззастенчивой. Время остановилось, и они позволили своим телам утолить жажду страсти. Когда все закончилось, они оба плакали, но каждый по своей причине. Магнус — от невероятного наслаждения. Эния — из-за нежелания больше скрывать ото всех, как сильно любит его. Потом они заснули в объятиях друг друга. На следующее утро их разбудил стук в дверь. Когда Магнус понял, что они проспали и что его коллега стоял за дверью, было похоже, будто земля ускользает у него из-под ног. «Мы идем», — крикнул он без раздумий. «Мы?» — насмешливо переспросил коллега, и Магнус похолодел. Энния перевернулась в кровати и сонно посмотрела на него. «Я и PowerPoint», — ответил он, смеясь. «Конференц-зал номер 5», — пробормотал коллега из-за двери. Только в обед Магнус впервые заглянул в свой мобильный телефон. Они с Энией уже вернулись в номер. Чувство вины разрывало его на части. «Я не хотела беспокоить тебя, но Вера вчера упала с домика на дереве и сильно ударилась. Мы провели в неотложке всю ночь. 7 швов на затылке, сотрясение мозга. Просто подумала, что ты должен знать». На экране высветилась фотография его храбро улыбающейся дочери с повязкой на голове. «В чем дело?» — спросила Эния, которая, должно быть, поняла по выражению его лица, что что-то случилось. «Все в порядке». Они снова забрались под одеяло. Так было проще всего. Притворяться, что ничего не произошло. Будто это была не его идиотская идея построить этот чёртов дом на дереве на высоте нескольких метров над землей. Внутри него все начало ломаться. Как долго он сможет жить во лжи? Комочки земли сыплются ему на лицо, и Магнус смахивает их рукой. В конце концов, он оказался на распутье. Эния или его семья? 22. Когда они садятся за кухонный стол у Софии дома, Эмма замечает, что свадебные каталоги сменились брошюрами из похоронных бюро. «Достойный конец», «Незабываемая церемония прощания». Эмме кажется, что София слишком быстро связалась с похоронным бюро, если учесть, что она узнала о смерти Петера лишь вчера. На серванте стоит подсвечник и фотография Петера в рамке. Свеча не зажжена. «Так вы начальник Петера?» — спрашивает Эмма Фредрика. Он сидит так близко к Софии, что они почти касаются друг друга. Фредрик хмурится. «Да. Откуда вы знаете?» «Мы искали вас, но нам сказали, что вы на больничном», — говорит Эмма. «Это так?» «Фредрик очень мне помог», — произносит София ровным голосом. Еще до того, как Петер исчез». Эмма начинает понимать, к чему это ведет. «Рассказывайте». «Я связался с Софией 1/2 года назад, когда заметил, что Петеру становится все труднее и труднее вести новости в прямом эфире», — вставляет Фредрик. «Он не мог сосредоточиться и постоянно нервничал. С тех пор мы втроем стали командой», — говорит София. «Фредрик был рядом с Петером на работе, а я помогала ему дома». «Он чем-то болел?» — спрашивает Крилли. София качает головой и смотрит на фотографию Петера. «Мы точно не знаем. Его ценили как профессионала, и в его жизни совсем не было места для личных неудач. Нам казалось, что он разочаровался в себе, и ему было все труднее справляться с напряжением». Этого совсем не было заметно на экране телевизора. Петр всегда выглядел спокойным и расслабленным, и умудрялся прекрасно показывать себя во всех интервью. Он был как будто создан для утренних новостей. Но, конечно, трудно понять, что происходило у него внутри и как он в действительности чувствовал себя. Все зависит от того, насколько хорошо он скрывал это. «Вы не знаете, принимал ли Петр какие-нибудь лекарства?» София кивает. «Да, он принимал Атаракс по мере необходимости, но постоянно чувствовал себя уставшим из-за этого. Еще пробовал принимать снотворные, но понял, что они вырубают его даже днем. Он говорил, что чувствует, будто находится в постоянном тумане. Это очень мешало ему работать». Успокоительные и снотворные. Жаль, что токсикологический анализ после вскрытия займет неделю. Эмма хотела бы сразу получить ответ, были ли у него какие-либо препараты в организме. «Петер был лучшим во всем, но страдал от неуверенности в себе», — говорит Фредрик. «Мы много говорили об этом, но он не мог или не хотел рассказать мне, почему так. Наверняка на то была какая-то тайная причина, ведь со временем положение ухудшалось. София кладет локти на стол, подбирая подбородок руками. После каждой передачи он был в отчаянии. Он очень переживал, что об этом узнают. Он бы скорее умер, чем признался в этом, а я не хотела вдаваться в подробности из уважения к нему. Она запинается. «Мы много говорили о свадьбе», — продолжает София, и голос срывается. «Я всегда мечтала о большом свадебном торжестве со всеми друзьями и родственниками. Но он этого не хотел. Он сказал, что это хуже, чем сидеть в прямом эфире, что он не сможет быть самим собой в день, который должен быть самым счастливым в его жизни». Фредерик отводит взгляд. «Ему стыдно? Почему это так сильно его беспокоит?» «А теперь никакой свадьбы не будет», — говорит София. «Я не должна была давить на него. Кстати, о свадьбе, или скорее о расходах на нее, говорит Эмма. «Петер снял 4 крупные суммы наличными в тот же день, когда исчез». София хмурится. «Насколько крупные?» «В общей сложности 20 000 крон», — говорит Эмма. «Вы знаете, зачем ему нужно было столько денег?» «Понятия не имею», — говорит София и отковыривает воск со свечи на столе. «Значит, это не могли быть деньги на свадьбу?» — спрашивает Эмма. «Или на ремонт?» «Нет, ничего из этого мы не оплачивали наличными», — Эмма сглатывает. Она не знает, как аккуратно завести разговор на вторую тему, поговорить о причине их визита. Вопрос нельзя задать так, чтобы он не звучал обвинением. «Мы получили информацию, что в субботу вас видели с другим мужчиной в ресторане», — говорит Эмма. «Это так?» «Да. Лилла Эго был забронирован давным-давно. Мы с Петером должны были пойти туда вместе. Но когда София сказала мне, что собирается отменить бронь, я убедил ее, что мы должны пойти туда вдвоем. Тогда мы не знали ничего, кроме того, что Петр куда-то уехал». «Так это были вы?» София скованно кивает. Эмма задается вопросом, пошла бы она сама в ресторан, если бы ее молодой человек пропал. Фредерик продолжает объяснять. «Я был убежден, что он бросил Софию, и был разочарован тем, что Петр просто уехал и оставил ее одну решать все вопросы. Я даже представить себе не мог, что он мертв. «Но вы же заявили о его пропаже», — возражает Эмма и смотрит на Софию. «Конечно, я очень беспокоилась за него», — говорит она в свою защиту. «Обычно он очень серьезно относился к своей работе». Эмма обдумывает услышанное. Затем она вспоминает отчаянные СМС Фредерика. «Чёрт возьми, Петр, перестань все портить. Не делай ничего такого, о чем потом пожалеешь». Действительно ли Фредерик отправил их, потому что волновался? «Вы контактировали с Петером после воскресного выпуска новостей?» — спрашивает она Фредерика. Он качает головой. «Я пытался связаться с ним, но он не отвечал на мои сообщения». «Что вы имели в виду, когда написали, что он не должен делать ничего такого, о чем потом пожалеет?» Лицо Фредерика краснеет. «Вы читали сообщение в его телефоне? Ответьте на мой вопрос, пожалуйста». «Я имел в виду, что он не может просто сбежать, а потом вернуться к Софии, когда ему заблагорассудится. Нельзя и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Особенно, когда он и так слишком много натворил». София прячет лицо в ладонях, но ничего не говорит. Эмма делает глубокий вдох. «Вы двое встречаетесь?» «Нет», — резко говорит Фредерик, и у него начинает подергиваться одна бровь. София смотрит на нее. «Что? Что вы имеете в виду? Не могли бы вы отчитаться о том, где вы были и с кем? С того воскресенья, когда Петр исчез, и до тех пор, пока его не нашли?» — спрашивает Эмма. София в ужасе смотрит на нее. «Но зачем?» «Это касается вас обоих», — решительно говорит Эмма. 23. Юсефин и Андреас сидят напротив пожилой седовласой женщины с серьезным, почти мрачным взглядом. Кабинет обставлен по-домашнему. На столе перед ними лежит расшитая цветами льняная скатерть. Юсефин пытается занять удобное положение в кресле, но ничего не выходит. Она бросает взгляд на коробку салфеток, любезно придвинутую прямо к ней. «Юсефин, о чем вы думаете прямо сейчас?» — спрашивает психолог. «С чего ей начать?» Юсефин не знает, говорят ли они с психологом ради себя или в большей степени ради Юлии. Все так запутанно. Юлия ведь не хотела умирать, правда? Юсефин просто не может с этим смириться. Ее взгляд блуждает по стене за спиной психолога и останавливается на акварельной картине с изображением лодки в море во время шторма. Очень уместно. «Я не знаю, что я должна была сделать, чтобы предотвратить это», — отвечает она медленно. «Это худшее, что может произойти в жизни любого родителя». «Что конкретно?» — спрашивает психолог и поправляет очки, сползшие на кончик носа. «Она что, сошла с ума?» Юсефин приходится взглянуть на психолога, чтобы определить, не издевается ли она над ней. Но женщина спокойно сидит и ждет ответа. «Что ребенок хочет покончить с собой?» «Вы и так это видите?» — спрашивает психолог и переводит взгляд с Юсефин на Андреаса. «Что вы, как родители, потерпели неудачу?» Раздражение нарастает все сильнее. Она зудит в области груди. Бюстгальтер слишком тесен, а воздух застревает по пути в легкие. Лодка на картине качается на высоких волнах, которые вот-вот перевернут ее. «Да». «Как еще на это можно смотреть?» — продолжает Юсефин и изо всех сил старается говорить спокойно. «Если наш ребенок хочет умереть, это вряд ли показывает нас, как родителей, с хорошей стороны». Психолог выглядит обеспокоенной. «Я не знаю, утешит ли это вас, но влияние родителей на благополучие ребенка в этом возрасте не так велико. Конечно, я говорю про нормальные случаи». «О чем это она?» «Скорее, самый важный фактор — это наличие друзей. Как у Юлии обстоят дела с ними? У нее насыщенная социальная жизнь». «Насыщенная социальная жизнь?» Андреас кивает. «У Юлии никогда не было проблем с друзьями. Ее все любят». Он так быстро отвечает на вопросы и вообще делает все, чтобы угодить окружающим. Не потому ли он забыл, что Лив и Юлия поссорились? Но Юсефин не должна сейчас об этом упоминать. Что с этим может поделать психолог? «Досуг — еще один фактор, который влияет на жизнь подростков», — объясняет психолог. «Чем Юлия занимается в свободное время? Изменилось ли что-нибудь в ее поведении?» «Мы переехали за границу. И после этого Юлия, к сожалению, бросила спорт», — говорит Андреас. «Она очень сильно отстала от своей группы по фигурному катанию и поэтому больше не захотела продолжать занятия». «Очень жаль», — говорит психолог, делая пометку в своем блокноте. «Переезд был нашим решением», — говорит Юсефин. «Так что все произошедшее — наша вина». Психолог поворачивается к Андреасу. «Что вы чувствуете, когда слышите это? Вы разделяете точку зрения Юсефин в отношении вашей роли в этой ситуации?» «Я не знаю», — говорит он и трогает пальцами потертый рукав своего свитера. «На самом деле, в основном, я чувствую грусть». «Грусть?» Юсефин закипает. Она ненавидит тот факт, что Андреас просто сидит и не понимает, насколько они виноваты в том, что произошло. Или он думает, что это все ее вина? Безжалостные волны на картине вспениваются. Никто в лодке не выживет, если море не успокоится. И трудно не провести параллели с ее собственной жизнью. Ситуация безнадежна. Психолог кивает и смотрит на Юсефин. «А как вы описываете свои нынешние чувства?» «Я чертовски зла», — шипит она. «На Юлию, на Андреаса и на вас!» — кричит она так, что Андреас подскакивает. Он кладет ладонь ей на колено. «Но больше всего на себя», — шепчет она. И слезы текут по ее щекам. «Я должна была обо всем догадаться». Юсефин смотрит на картину. Лодка спокойно покачивается на волнах. 24. Крилли с Эммой выходят из только что отремонтированной квартиры Софии. Мозг Эммы кипит. София была слишком нервной, когда рассказывала им, где была. Когда, где и с кем. Ее рассказ создавал алиби и для Фредерика. «Они покрывают друг друга», — говорит Крилли, когда они возвращаются в полицейский участок. «Хоть Фредерик и работает на телевидении, плохой из него актер», — отвечает Эмма. «Я полагаю, сначала он искренне беспокоился за Петера, но потом влюбился в Софию, и, возможно, они стали ближе, когда он начал ее поддерживать. Но ведь между ними лет 100 разницы». 16, если быть точным», — говорит Крилли и хихикает над ней. «У нас с тобой примерно такая же разница, да? Разве было бы странно, если бы мы встречались?» Эмма не знает, что ответить, и ей приходится выглянуть из окна, чтобы вспомнить, о чем она говорила. «Ну вот, теперь тебе нечего сказать», — говорит он удовлетворенно, притормаживая на красный свет у Слюсона перед развороченным водопроводом, который вот-вот дорухнет. «Может ли ревность быть мотивом?» — спрашивает Эмма. В атмосфере квартиры Софии было что-то такое, чего она никак не могла понять. До блеска убранная квартира. Свадебные каталоги, которые теперь сменились брошюрами из похоронного бюро. Близость между Фредериком и Софией. Ее слезы были неискренними. Эмма хочет спросить об этом у Крилли, но тот поглощен дорогой. «Бог ты мой! Этот район — сплошная катастрофа. В какой раз они уже реконструируют Слюсен?» «Я не знаю», — говорит она. «Когда становишься старше, такие вещи быстро забываются». Крилли хохочет. «По крайней мере, слух тебя пока не подводит». «Что-что?» — шутит она. «Но если серьезно, могли София с Фредериком спланировать все и совершить убийство?» «Зачем им убивать Петера? София могла ведь просто расстаться с ним». «Это всего лишь догадки». «У тебя не возникает ощущения, что Петер был психом?» — спрашивает Крилли. «Может, мы пока не все о нем знаем? Вероятно, поездка на юг — часть их плана побега?» «Я согласна, что это подозрительно». «Очевидно, они что-то скрывают», — говорит он. «Я не уверен, но мне кажется, что Фредерику было как-то не по себе. Он странно себя вел. Заметила, как он подкрался в коридоре?» Эмма пользуется случаем, чтобы позвонить Вестбергу и сообщить об их визите. «Здравствуйте. София и Фредерик отрицали, что состоят в отношениях, но мы им не верим. Сегодня вечером они вместе улетают в Доминикану». «Этого недостаточно, чтобы арестовать их, но, возможно, достаточно для ордера на обыск», — говорит Вестберг. «Мы перепроверим их алиби, как только вернемся в участок», — говорит Эмма. «Жаль, что у Софии было достаточно времени, чтобы замести все следы. У нее в квартире чисто, как в операционной. Плюс ДНК Петера, конечно, повсюду. Это же его дом. Но поскольку он утонул, это, скорее всего, произошло в озере рядом с местом, где его нашли, а не дома в ванной». Перед глазами проносится образ Йерки. «Мы опросили людей по соседству», — говорит Вестберг. «Никто не видел Петра Линда. Это странно. Кто-то должен был заметить его, если он выходил на улицу перед смертью». «И версия с Яркой теперь кажется менее подходящей», — добавляет Эмма. «Конечно, он преследовал Петра, но ничего не указывает на то, что он был в Далларне. Вероятно, он был просто несчастным человеком, который покончил с собой». «Результаты вскрытия уже пришли?» «Пока нет», — говорит Эмма. «Кто живет рядом с местом, где нашли тело?» «Есть там парочка интересных экземпляров», — говорит Вестберг. «Рядом с озером в коттедже живут два ремесленника из Польши, на которых при разных обстоятельствах поступали жалобы. Давайте начнем с этого. Я пришлю вам материалы, которые у нас есть, чтобы вы могли взглянуть». 25. Во рту пересохло, и когда Магнус пытается сглотнуть, в горле режет от жажды. Неужели ему придется пить собственную мочу? Небо сотрясается от раскатов грома, и начинается дождь. Он открывает рот и жадно ловит капли, как птенец, которого мать-птица кормит червями. Тогда ему приходит в голову, что, возможно, было бы лучше, если бы дождя не было, ведь он лишь продлевает его мучение. Никто не услышит его крика о помощи. Никто не поможет ему выбраться из этой ямы. Он умрет здесь, похороненный заживо. Ничто не длится вечно, он это знает. И, конечно, он понимает, что натворил. Работа, семья — да, все внезапно оказалось под угрозой. Когда Эния заговорила об их совместном будущем, Магнуса будто толкнули в грудь. До этого момента их отношения были безоблачными, беспроблемными. Они тайно встречались, а семья ждала его дома. Он думал, что ясно дал понять, именно этого он и хотел. Пока не понял, что Эния хотела бы иметь детей. Эния, должно быть, заметила, что Магнус не был готов к этому разговору. Он не мог ни на что решиться, и она это понимала. На работе никто ничего не знал. Все поклонники Эннии завидовали ему, ведь он проводил с ней столько времени. Ему даже пришлось дать пару советов коллегам, как вести себя с ней, чтобы она проявила интерес. Никто не мог пройти мимо Эннии, не восхищаясь ей. Она была невероятно самобытной. Для всех она была мечтой. Или в случае Магнуса она была его проводником в ад. Дождь усиливается, и Магнус отворачивает лицо, чтобы защитить глаза. Впервые он признается себе, что, наверное, впал в депрессию. Он никогда не говорил об этом открыто, но теперь, когда добровольно загнал себя в грёбаную могилу, видит. Все симптомы налицо. Даже несмотря на то, что у него была мысль о депрессии, он отбрасывал ее. Невозможно представить себе больший провал, больший стыд. Люди, которые вынуждены ходить к психологу, — настоящие слабаки. Магнус вырос с мыслью о том, что совсем нужно справляться самому, собирать себя по кусочкам самостоятельно, а не сидеть на кушетке и отваливать хренову тучу денег за то, чтобы кто-то посмотрел, как ты плачешь. С кем бы он мог поговорить? Вряд ли стал бы изливать душу брату. Тот бы его не пожалел. С Викон тоже бы не вышло. Она перенесла две операции по удалению опухоли и ни слова не сказала ему об этом. Ни разу не пожаловалась. А он предал ее. Черт возьми, это она должна была впасть в депрессию, а не он. У нее было на это полное право. Тем не менее, чертова депрессия проросла внутри него. Может, не так уж это удивительно, учитывая произошедшее. Все было опьяняюще прекрасно, пока Энни не предала его. 26. В то время как Крилли в офисе проверяет алиби Фредерика, Эмма дожидается звонка от подруги Софии. Она последняя в списке. Эмма снова пытается отрегулировать офисное кресло, но как бы она ни пыталась, удобнее ей не становится. Это со стулом что-то не так, или все-таки с ней самой? Она продолжает смотреть на телефон и понимает, что эта девушка не собирается связываться с ней в ближайшее время. Скорее всего, она сперва хочет созвониться с Софией, чтобы уточнить, что именно можно рассказывать полиции. Вместо нее Эмме звонит судмедэксперт, у которого есть предварительное заключение о причине смерти Йерки Янсена. «Привет, Эмма. Я только закончил с обследованием этого твоего самоубийцы. Причина смерти заключается в том, что у него отказали большая часть мозга и крупные кровеносные сосуды, которые снабжают мозг кровью. В том, что касается времени смерти, я почти уверен, что она наступила неделю назад. Это понятно по характеру трупного окоченения. Я скину всю нужную информацию по электронной почте». На почтовый ящик Эммы приходит уведомление. Она внимательно изучает отчет и пересылает его Крилле и Вестбергу. Ярко не мог убить Петера, и с этого момента они могут исключить его из круга подозреваемых. Эмма покачивает головой и снова пытается дозвониться до подруги Софии, но ей все равно никто не отвечает. В то же время она гуглит информацию о заповеднике Дамшен, месте, где нашли тело Петера, к северу от Сеттера. Google выдает ей картинки небольшого озера, неплохого пляжа и красивых закатов. Она читает, что длина береговой линии составляет чуть более 1,5 километра, а средняя глубина водоема от 3 до 4 метров. Само озеро черное, как смоль, хотя аэрофото было сделано в солнечный день. Эмме также удается рассмотреть, что вокруг озера нет никаких зданий, одни лишь леса и поля. До этого момента у нее не было времени ознакомиться с самим местом преступления, так как все ее внимание было сфокусировано на том, что происходило в городе. Далларна и Стокгольм, конечно, сильно различаются, но она все время умудряется находить что-то новенькое. В ходе расследования стремись поддерживать поступательное движение. Следуй по самым извилистым объездным путям, чтобы прийти к цели. Лучшие полицейские никогда не избирают кратчайший путь. Когда отец Эммы, Эверт, уже смирился с фактом того, что его дочь тоже хочет стать полицейским, он смягчился и начал давать ей советы. Несмотря на то, что она ненавидит все эти инструкции и руководства, этот проклятый голос раздается внутри каждый раз, когда она откидывается в своем офисном кресле. К счастью, ей не придется сидеть особо долго, и удобно ей уж точно не станет. Эмма бегло просматривает список совпадений по запросу «Заповедник Дамшен». Ее взгляд останавливается на заголовке из местной газеты. «У озера найден труп женщины». Эмма переходит по ссылке и читает новость с учащающимся пульсом. В субботу, 25 мая, под обрывом недалеко от Дамшена был найден труп женщины. Подозреваемых в совершении преступления нет. Близкие родственники уведомлены о случившемся. Тело было найдено мужчиной, гуляющим со своей собакой по лесу. «Я сначала даже не понял, что там лежало», — рассказывает Хокан Бюлунд. «Но как только понял, что это труп, я сразу же позвонил в полицию». Именно это и зацепило Эмму. И суть не в том, что это не первый раз, когда рядом с озером находят труп. Ей требуется немного времени, чтобы понять, что же тут еще не так. Хокан Бюлунд. Она пробивает его через базу, доступ к которой получила от полиции в Далларне, и, наконец-то, находит то, что хотела. Крилле появляется на пороге ее кабинета с широкой улыбкой на лице. «Выглядишь так, будто только что выиграла в лотерею. Возможно, даже не одну». «Я действительно обнаружила кое-что, к чему стоит присмотреться», — говорит она. «Подойди-ка сюда и прочти это». «Два тела, рядом с тем же озером», — проговаривает Крилле, пробежав глазами новость. «И почему же нам не сказали об этом?» «Возможно, потому что это произошло 1,5 года назад», и все было списано на несчастный случай, — объясняет Эмма. «Тогда почему же ты так рада этому открытию?» Оба тела обнаружил один и тот же человек. 27. Нюллет с коляской направляется в сторону Кунгсхольмена. Почему бы не заглянуть на работу и не поздороваться со всеми? И заодно поболтать с боссом. Поговорить с Линдбергом о Мадлен. Лифт поднимается на 6-й этаж. Как раз перед началом 2-часового перерыва на кофе. И Нюллет закатывает коляску в комнату для Фики, как будто излучая при этом непомерную гордость. Элли одета в розовый костюм с медведями и подходящую к нему шапочку. Она открывает глаза и протягивает к отцу руки. «Ты уже проснулась?» — спрашивает Нюлли, поднимая ее. Линдберг заходит в комнату. «Вот это приятный сюрприз! Здравствуйте, шеф!» Приветствует его Нюллет. «Ну что, есть ли у вас чем меня угостить?» Линдберг здоровается с Элли, которая тут же хватает его палец своей миниатюрной ручкой. «Малышка Нюллета сильнее, чем ее отец», — усмехается Линдберг. «Где остальные члены нашей банды?» — спрашивает Нюллет. «Я думал, на Фику всем положено собираться вместе». «Ну, раз так, сходи к Эмме и позови ее сюда», иронично суровым голосом отвечает Линдберг. Нюллет легкими шагами пробирается к офису Эммы, быстро стучит в дверь и открывает ее. Эмма и Крилли, тесно сидящие друг к другу перед экраном ее компьютера, поднимают на него удивленные взгляды. Эмма стремительно встает со стула и берет Элли на руки, даже не удостоив Нюлета взглядом. «Ну, здравствуй, малышка!» — восклицает она. Крилле довольно неуклюже, но по-товарищески здоровается, отчего у Нюлета сразу возникает неприятное ощущение, что он пытается совладать с собой. Не зацикливаться на том, что в кабинете стояла какая-то особая атмосфера, пока он не зашел и не прервал их. Это ведь он опытный полицейский, а не Крилле. И именно он должен был сидеть рядом с Эммой. «Вы на перерыв-то пойдете?» — спрашивает Нюлет. «Конечно, пойдем», — говорит Эмма и уносит Элли в коридор. Ее сразу же останавливает коллега, который хочет поздороваться с этой маленькой куколкой с большими зелёно-карими глазами. Нюлет остается в одной комнате с этим улыбающимся бедолагой. Они молчаливо следуют за Эммой, но в комнате для Фики все встает на свои места. Полицейские начинают болтать о том о сём, а затем к ним подсаживается Линдберг. Довольно скоро они упоминают в разговоре расследуемое дело, но похоже, что никто не горит желанием делиться информацией о нем. Уже спустя 10 минут Крилле и Эмма уходят, потому что их ждет работа, а Нюллет начинает сожалеть о том, что пришел. Что ему вообще здесь делать? Спросить Линдберга о том, что ему делать с Мадлен. Это ведь касается бывшего коллеги, а значит, на них частично лежит ответственность за ее поступки. Но прежде чем Нюлет успевает попросить Линдберга уделить ему минутку, у того звонит телефон. Линдберг уходит. Возможно, будет лучше, если Нюлет сам уладит все с Мадлен. Он находит Эмму, чтобы попрощаться. Когда она обнимает его, Нюлет встречается с ней взглядом и замечает, что она накрасилась. Обычно Эмма этого не делает, по крайней мере, не в те дни, когда ей нужно работать. Еще один тяжелый камень падает на его и без того обремененные плечи. После того, как Эмма целует свою маленькую принцессу, Нюлет с грустью берет коляску и идет к лифту. Мобильник издает звук уведомления. Пришло новое сообщение. «Когда ты хочешь встретиться со своей дочкой?» Смайлик. 28. Вестберг совсем не воодушевлен, когда Эмма звонит ему с намерением обсудить майскую статью о смерти женщины. Особенно его не радует то, что речь будет идти о Хокане Бюлунде. «Да он чудак, изолировавший себя от своих братьев и сестер из Бурлинге», — говорит он. «Некоторые мои коллеги уже пытались с ним поговорить, но ему особо нечего было сказать». «И что, это снимает с него подозрения?» — спрашивает Эмма и протягивает руку к блокноту на столе. «Если он пользуется такой дурной славой, возможно, к нему стоит присмотреться поближе? Его следы ведь есть на месте преступления?» «С этим-то все понятно. Но в чем же мотив, Эмма? Зачем ему убивать ведущего программы из Стокгольма, прятать его в лесу, а затем вызывать полицию? А зачем польским ремесленникам убивать Петера?» «Возможно, это было неудавшееся ограбление», — говорит Вестберг. «Я, конечно, не могу предоставить тебе полную картину произошедшего, но ведь на теле Петера не осталось ценных вещей». «Что полиции еще известно о Бюлунде? Ну, кроме того, что он чудак?» «Он фигурировал в ряде дел, но в качестве второстепенного лица, на которое указывали некоторые свидетели. Поэтому нет. Конкретно на него у нас ничего нет. Никаких громких заявлений». «Тогда не стоит ли снова с ним поговорить?» — спрашивает Эмма. «Даже если он и не замешан в преступлении, он мог что-то видеть». Или у вас есть еще какой-нибудь след, по которому можно пойти, пока мы ждем информацию от подруги Софии для подтверждения ее алиби? В горячей линии нет отбоя от звонков. Но какой-либо интересной информации не поступало. Значит, мы поедем и пообщаемся с Бюлундом. Тем более, что нам все равно нужно найти ремесленников. «Бюлунд хорошо знаком с местностью», — замечает она. «Может быть, он из тех, кто ненавидит, когда его беспокоят? Когда кто-то вторгается на его территорию?» «Возможно. Но это все еще звучит надуманно», — не соглашается Вестберг. «Вряд ли бы он стал рисковать, убивая кого-то рядом со своим любимым домом, который, конечно, никогда не захочет покидать. Но я понимаю твои подозрения. Я проверю, есть ли у него что дополнительного по этому делу. Кстати, я рассмотрела карту и заметила, что психдиспансер Сеттера находится недалеко от озера. Вы проверили информацию о недавних побегах оттуда? Никого временно не выпускали? Конечно, мы находимся в постоянном контакте с ними, но потенциального преступника не нашли. Тогда случай с мертвой женщиной. Не могли бы вы рассказать об этом поподробнее? «Действительно ужасное происшествие», — отвечает Вестберг. «Но с этим делом работал не я. Я могу запросить информацию по нему и переслать тебе». «Спасибо», — благодарит Эмма Вестберга. Ожидая отчета о предварительном расследовании, Эмма решает позвонить своей сестре. Прошло уже несколько дней с тех пор, как они разговаривали в последний раз. Они редко созваниваются, именно по вине Эммы, вечно пропадающей на работе. «Как ты?» — спрашивает Эмма. А Юсефин бегло отвечает. Эмма вновь пытается завести диалог, но похоже, что Юсефин торопится, и у нее нет никакого желания продолжать разговор. «Я немного занята. Люблю, целую», — спустя мгновение проговаривает Юсефин и кладет трубку. Беседа оставляет горькое послевкусие, но если Юсефин не хочет разговаривать, Эмма никак не может повлиять на это. Она вообще не понимает, как можно так сильно мешать человеку, который даже не работает. Юсефин не связалась со своими клиентами после переезда из Пальмы. Но, возможно, именно из-за этого она и испытывает стресс. Эмма не успела спросить об аварии на трамвайных путях, произошедшей в Бромме прошлым вечером. Она прочитала о том, что трамвай наехал на молодую девушку, и сразу подумала о своих племянниках и племянницах. Наверняка это одна из знакомых семьи Юсефин. Там ведь все друг друга знают. Новое письмо на электронной почте вынуждает Эмму бросить этот странный разговор с сестрой. Отчет о предварительном расследовании. Не так уж и много страниц для чтения. Ильва Веман, 49 лет, родом из Упсалы. 25 мая она была найдена мертвой под обрывом у Дамшина. Ничто не указывало на что-либо, кроме несчастного случая, равно как и ничего не доказывало обратное. Иногда расследование завершается быстро и ограничивается поспешным выводом. И здесь, Эмма подозревает, именно так все и произошло. Свидетелей нет. Ни один из близких родственников не знал, что Ильва была в Далларне. Вскрытие не показало следов насилия, но было установлено, что смерть наступила от травмы головы, которую женщина получила, когда упала на твердую поверхность. Сломанная шея. Взгляд Эммы застревает на одном из предложений. Изменение цвета кожи под челюстью. Прямо как у Петера. 29. Юлия опускается на больничную койку, уставившись при этом в пустоту. Она вспоминает Пальму, где у нее была возможность начать все сначала. Завести новых друзей, от которых она была вынуждена отказаться, когда год на Майорке закончился. Теперь она время от времени контактирует с некоторыми из них, и никто из них не знает, через что она на самом деле прошла. Она не может рассказать об этом. Она хотела бы уехать из Броммы и больше никогда не возвращаться. Взрослый человек может переехать, но у нее нет никакого права распоряжаться своей собственной жизнью. А главное, ей не с кем поговорить. Раздается легкий стук в дверь, и в палату заглядывает невысокая женщина, которую Юлия раньше не видела. «Я тебя разбудила?» — интересуется она. Юлия качает головой. Женщина поправляет свою темно-зеленую кофту и идет к кровати. Она представляется как Сирпа, психолог. «Можно мне присесть?» — спрашивает она, кивая головой в сторону кресла. Что должна ответить Юлия? Ей здесь не нужен психолог. Но она ведь не может просто прогнать ее. Сирпа садится, не получив ответа. Комната сжимается, и люминесцентная лампа на потолке мигает, как в фильме ужасов. Сирпа не выглядит намного старше Юлии. У нее довольно приятное лицо с добрыми темными глазами. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашивает Сирпа. «Я даже не знаю, что мне ответить», — — выдавливает из себя Юлия. Но лишь потому, что она вежливая и воспитанная. Голова просто разрывается от головной боли. «Всё, что ты мне расскажешь, останется между нами», — говорит Сирпа. «Я здесь ради тебя и чтобы понять, требуется ли моя помощь. Хорошо?» «Угу». Юлия не знает, куда отвести свой взгляд. «Можно ведь начать с того, чем ты любишь заниматься в свободное время, не так ли?» — предлагает Сирпа. Юлия предаётся воспоминаниям о том, что было до пальмы. Она думает о лёгкой атлетике, фигурном катании, друзьях, обо всём этом весёлом и простом, обо всём том, чего больше у неё нет. «Я не знаю». Сирпа пытается выдавить из себя улыбку. «Может быть, ты занимаешься каким-нибудь видом спорта или играешь на музыкальном инструменте?» «Уже нет». «Какая жалость», — отвечает Сирпа. «А чем ты увлекалась раньше?» Юлия кратко рассказывает свою историю, а затем отводит взгляд. «Как зовут твоих друзей?» Этот вопрос как удар ножом по открытой ране. Юлия закрывает глаза и откидывается на свою маленькую подушку. «Что бы ни тяготило тебя, я думаю, что можно найти решение проблемы», — констатирует Сирпа. «Но для этого тебе нужно начать говорить. Хорошо?» Юлия взвешивает все «за» и «против» и понимает, что у неё нет выбора. Единственный способ перебороть эту боль — это сказать правду. Она принимает решение дать Сирпе шанс. «Я не хотела совершать самоубийство. Это был несчастный случай», — говорит она. «Но мама и папа не верят мне». Сирпа кивает и призывает Юлию продолжить рассказ. Она невольно испытывает облегчение, рассказывая о случившемся, пускай и начинает дрожать, когда разговор доходит до худшего. О том, когда Лив говорит ей лечь на пути. Она всё ещё чувствует холод рельс на своей шее. Юлия не смогла заставить своё тело подчиняться, когда захотела встать. Она окоченела, как это бывает с жертвами во время изнасилования. Просто ужасающе отвратительно. Затем она сорвалась. Юлия начинает плакать, но это её совсем не заботит. Сирпа осторожно смотрит на часы. «Хорошо, что ты поделилась этим. Увидимся завтра и продолжим наш разговор», — говорит она и встаёт. «А до тех пор береги себя». «Это что, всё?» Юлия наблюдает за тем, как психолог покидает палату, и начинает сожалеть о том, что она что-то сказала. Сирпа всё расскажет папе и маме. Её самый большой страх состоял в том, что ей могут не поверить. Боль в голове усиливается, и Юлия задаётся вопросом, как долго она сможет это выдержать. Почему с ней происходит всё это? Она понятия не имеет, что делать. Единственное, что ей приходит в голову, это листать ленту на мобильном телефоне, несмотря на то, что она боится того, с чем может столкнуться. Юлия не знает, что хуже всего — то, что никто не пытается с ней связаться и не интересуется тем, как она себя чувствует. Или то, что Лив могла выкинуть что-то новенькое. Она заходит в свои любимые приложения и видит, что её отметили в одном из постов в Инстаграме. Загорается небольшая надежда, что кто-то решил обратить на неё внимание и посочувствовать. Юлия заходит во вкладку тегов и задаётся вопросом, что это на фотке? Запястье? Затем она видит, что на руке есть что-то ещё. Красная линия. Глубокий разрез. 30. На служебный телефон Эммы поступает звонок, и она отвечает на него. Собеседница на другом конце провода будто запыхалась. Возможно, она на пробежке или куда-то спешит. «Это Ребекка. Вы пытались со мной связаться. Моя смена в больнице как раз подошла к концу». Ребекка была последним человеком в списке, который мог подтвердить алиби Софии. «Здравствуйте», — говорит Эмма. «Это касается убийства Петера Линда». «Так, хорошо», — отвечает Ребекка и, кажется, делает паузу, чтобы восстановить дыхание. «Чем я могу вам помочь?» «Я перейду прямо к сути», — говорит Эмма. Что вы делали вечером во вторник, ровно неделю назад?» Эмма слышит в трубке сигнал машины. «Вы сказали вторник?» «Так, минутку, мне нужно проверить свой календарь», — говорит она и начинает ковыряться в телефоне. «Я тут как дурочка стою у пешеходного перехода». «Так, посмотрим. В этот день я встречалась с Софией. Ах, вот почему вы спрашиваете, да?» «Скажите, пожалуйста, когда и где вы виделись?» — спрашивает Эмма. «Мы собирались перекусить и выпить бокальчик вина в Ревал, но Софии было достаточно просто минеральной воды». Чёрт, совпадает с показаниями Софии. По ее словам, они с Ребеккой ужинали в Ревал, а затем где-то в 9 часов вечера направилась домой. В поведении Софии было что-то необычное. «Едва мы начали есть, как ей кто-то позвонил по телефону, и ей пришлось уйти». Эмма застывает. «О чем же был разговор?» «Я не знаю, но она вдруг начала торопиться». «Когда по времени это было, хотя бы приблизительно?» «Так, я могу проверить, потому что сразу же после этого она отправила мне СМС и извинилась за внезапный уход», — отвечает Ребекка. «Подождите-ка секундочку. В 7:30. «И вы уверены в этом?» «На все 100», — отвечает Ребекка, но все еще колеблется. «Я сказала что-то странное? Я не хочу как-то подставлять Софию». «Что вы имеете в виду?» «Со всеми этими заботами, которые свалились на нее из-за Петера. Потом еще и Фредерик, который внезапно появился в ее жизни и начал помогать. Она стала очень чувствительной». Ребекка как открытая книга. Теперь нужно лишь, чтобы она не поняла, что говорит о тех вещах, о которых еще не говорила София. Эмме приходится подыграть ей. Крилли появляется в дверном проеме, и Эмма сразу же подносит указательный палец к губам, чтобы дать ему понять. Ее не стоит прерывать. «И правда, даже до его исчезновения много всего случилось», — наигранно говорит Эмма. «Действительно, со всей этой свадьбой и прочим», — отвечает Ребекка. «Но теперь им пришлось все отложить, и я их понимаю». «О чем вы?» — восклицает Эмма, не задумываясь о сказанном. Ребекка приходит в себя. «Мне нужно идти. Стойте, подождите!» Но Ребекка уже положила трубку. Эмма пытается вновь позвонить ей, но безуспешно. «Чёрт побери», — говорит она, размахивая руками в сторону Крилли. «Я только что разговаривала с подругой Софии. Что-то не совпадает. Мы упустили довольно важный фактор, когда были у нее. Свадебные каталоги были нужны не для свадьбы Софии и Петера». «Как это так?» — Крилли разевает рот от удивления, будто он ничего не понимающая чайка. «Они предназначались для свадьбы Софии и Фредерика». 31. Психолог чуть ли не сталкивается с Юсефин у палаты Юлии. Юсефин простояла рядом, как ей казалось, целую вечность. Ей нужно узнать, как все прошло. Подслушать разговор возможным не представлялось, потому что дверь была слишком толстой. То, что было сказано в пределах этих 4 стен, остается между Юлией и мной. Но, конечно, мы должны поговорить, учитывая ее юный возраст. «Спасибо», — кивает Юсефин. «Давайте пройдем в мой кабинет», — говорит Сирпа и идет в нужном направлении. Андреас в туалете, но Юсефин считает, что сама с этим справится, поэтому следует за Сирпой, не дожидаясь его. Они проходят половину больницы, прежде чем оказываются у кабинета Сирпы. Книжная полка позади стола заполнена английской и финской литературой на тему психологии. На стене около нее висят детские рисунки со счастливыми стариками и старушками. Сирпа просит Юсефин сесть в кресло, явно слишком большое для этой комнатки. Поначалу Юлии было трудно заговорить, что неудивительно, учитывая то, что с ней произошло. «Но затем она все-таки немного открылась», — начинает Сирпа. И за этим последовала вся ее история. Услышав, что Юлия решила довериться психологу, Юсефин выдохнула. Тогда, возможно, ей удастся помочь. Но прежде всего это означает, что Юлия хочет продолжать жить. Надежда еще есть. «О чем она рассказывала?» — спрашивает Юсефин. «О попытке самоубийства?» Сир покачает головой. «Ее восприятие того, что произошло, отличается от того, что мы знаем о происшествии. И я думаю, что она настолько сильно переполнена чувствами стыда и вины, что не осмеливалась рассказать все как есть. «Вы имеете в виду, что она может лгать?» Йосефина уставилась на Сирпу. «Отнюдь. Но у меня ощущение, что она немного изменяет свою историю. Иначе бы у нее не хватило сил все рассказать». «Ну так что же она рассказывала вам?» «Все это должно остаться между Юлией и мною». «Но что я могу сделать?» «Дать ей любовь». Йосефин немного смутилась. «И все? Ваша первоочередная задача — всегда быть рядом и при этом не осуждать и не давить на нее. «Так как вы оцениваете состояние Юлии?» «Она все еще находится в стадии отрицания», — говорит Сирпа. «Она все еще не хочет осознавать, что пыталась покончить с собой». 32. Самолет в Доминикану отправляется менее чем через час. Ни София, ни Фредерик не отвечают на телефонные звонки. И Эмма с Крилли бросаются в машину и выезжают по направлению к аэропорту Арланда. Линдберг вместе с полицейскими также отправляются в аэропорт, чтобы остановить посадку Софии и Фредерика. Будет гораздо неприятнее, если их задержат прямо на глазах у всех. «Обманутый Петер не стал мириться с тем, что его бросают», — размышляет Крилли. «Ради своего босса, самой близкой опоры для Софии», — добавляет Эмма. «Любовь может быть столь же прекрасной, сколь и безжалостной. Темной, ужасной и опасной для жизни». Мимо проносятся дорожные знаки, а число на спидометре приближается к 180. Эмма не боится, даже напротив, хочет ехать еще быстрее. Спустя 15 минут они на месте. Крилли подъезжает ко входу в пятый терминал и паркуется в нескольких метрах от огромной двери, прямо посреди толпы людей с чемоданами разных размеров. Людей, которые либо уезжают из дома, либо приезжают домой. Но вот Софии и Фредерику никуда уезжать не придется. Их путешествие подходит к концу, даже не начавшись. Раздается звонок от Линдберга, который сообщает, что София и Фредерик были задержаны. «Их увели из ресторана «Понтус» в лаунж-зоне, прямо когда они были готовы сунуть в рот бутерброды с креветками. Все произошло без особого драматизма», — говорит он. «Они ждут вас в укромном месте». Когда Линдберг и Эмма заканчивают разговор, навстречу Крилли и Эмме выходят полицейские Арланды. Им приходится пройти приличное расстояние по коридорам, прежде чем остановиться перед дверью. «Пожалуйста, сюда». Как только Эмма и Крилли заходят в комнату, София резко встает. Ее сумочка с грохотом падает на пол, а вместе с ней гремит плетеный позолоченный ремешок. Фредерик тянется к сумке и поднимает ее. Он одет в костюм, а она в обтягивающее платье. Оба похожи на тех, кто уезжает по делам, а не на обычных туристов. «Вы не можете так поступить», — говорит София. Ее щеки покраснели, а глаза опухли от слез. «Мы ведь пропустим рейс. Пожалуйста, нам нужно улететь». «Вы не успеете на рейс», — спокойно говорит Эмма. «Садитесь. Нам нужно поговорить». Лицо Фредерика не дрогнуло ни на миг. «Было бы неплохо, если бы в этот раз вы рассказали правду о том, как умер Петер». София закрывает лицо руками. «Вы не понимаете». «Тогда расскажите нам», — спокойно отвечает Эмма. Эмма радуется тому, что убийство Петера может быть раскрыто раньше, чем она думала. Любовный треугольник, в котором каждый оказывается в проигрыше. Фредерик поднимает свой взгляд. «Вы были правы. Мы в самом деле встречаемся». София застывает, но ничего не говорит. Единственное, что можно от нее услышать, — это рыдание. Фредерик начинает свой рассказ. «Это продолжалось довольно долго, и для посторонних может быть сложно понять это. Но с Петером было нелегко жить», — говорит он вместо Софии. «Иногда он брал сумку с вещами и просто уходил. Именно в таких случаях мы встречались с Софией. В царившей безнадежности между нами вспыхнула любовь. Проблемы Петера объединили нас. Именно он нас и свел. «Знал ли об этом Петер?» — спрашивает Крилли. София качает головой. «Не думаю». «Но вы ведь никогда не планировали выходить за него замуж?» «На самом деле такие планы были, Но в итоге ничего не сложилось. Я не могла помочь ему преодолеть кризис. Никто, кроме него самого, не мог повлиять на эту ситуацию. Фредерик сильно меня поддерживал в этот ужасный период, когда свадьба отменилась. Я должна была двигаться дальше. Я не собиралась влюбляться в Фредерика, но не все можно контролировать. «Разве Петер не узнал о ваших отношениях прежде, чем исчез?» — спрашивает Эмма, изображая при этом кавычки. «Всё совсем не так, как вы думаете», — говорит Фредерик. «Мы были убеждены, что Петер снова все бросил, и решили, что втайне от него хотим прожить остаток нашей жизни вместе». Раздается звук взлетающего самолета, но никто ничего не говорит. София выглядит так, будто ее вот-вот стошнит. «Неделю назад вам позвонили, когда вы ужинали с Ребеккой в Ривал», — говорит Эмма. «И вы в спешке ушли оттуда. Почему вы так торопились?» Фредерик берет Софию за руку. «Это я звонил. София забыла о назначенной нами встрече со священником». Фредерик показывает свой ежедневник. «Для вас не составит труда проверить тот факт, что мы оба были там». Крилли встает, выходит и набирает номер. Он возвращается через несколько минут. Священник подтвердил, что Фредерик и София пришли на встречу с опозданием на 15 минут. «Что бы вы ни думали, мы не имеем никакого отношения к смерти Петера», — прерывает его София. «Я любила его, но он не мог принять мою любовь». Именно он и его поступки привели к тому, что эта любовь медленно, но верно начала гаснуть. «Никто не мог с ним справиться», — кивает Фредерик. «И поэтому его убили?» — спрашивает Эмма. София покачивает головой. «Я боялась, что он лишит себя жизни, но я до сих пор не могу поверить, что его убили». «И пока мы сидим и разговариваем здесь, убийца Петера гуляет на свободе», — констатирует Фредерик. 33. Нетерпение овладевает Магнусом. Грязь проникла повсюду под одежду, а в тесной глинистой могиле воняет испражнениями. Как долго ему придется торчать здесь и корчиться в агонии из-за того, что он сделал? Он даже подумать не мог, что его измена с Энни может иметь такие разрушительные последствия. Но он недооценил то, насколько был очарован этой молоденькой секретаршей. Магнус думал, что она под его контролем, думал, что она безобидна. Он сильно заблуждался. Стоило все обрубить уже тогда, сразу, как только Эния заговорила о будущем. Тогда, наверное, все могло бы закончиться иначе. Тело Магнуса болит. Он пытается двигать ногами, чтобы поддерживать кровообращение, но его штаны прилипли к земле. Он должен освободиться. От его усилий сердцебиение учащается. Солнце начинает садиться. Только не еще одна ночь. Он не переживет еще одну. Так холодно. Магнус хочет обнять Викон и детей, попросить у них прощения, объяснить им, как много они для него значат, признаться во всем, что он сделал, и ответить за содеянное. Он ведь исчез, не сказав ни слова. Ужасно делать это с теми, кого любишь. Дети будут обязательно винить во всем себя, а Викон одна останется со всеми проблемами. Все его вещи остались там. С ними ей тоже придется возиться. А что будет, когда она сломается? Дети будут страдать вдвойне, и все из-за него. Почему жизнь не может быть простой и полной чудес? Магнус бьет ногой прямо в землю, и на него начинают падать куски глины. Какая же сильная боль в груди. Что я наделал? Он пытается вспомнить человека в сапогах. Странный мужчина, который мало о чем говорил. Магнус был так сильно поглощен своими собственными заботами, что не задавал никаких вопросов и не беспокоился. Он что-то выпил перед тем, как они ушли. Теплая волна прокатилась по его телу, а сердце забилось медленнее. Он успокоился. Полная противоположность того, что он чувствует сейчас. Магнус не может просто здесь лежать. Поэтому встает на шаткие ноги и карабкается к проему. Решетка крепко застряла в земле, невозможно сдвинуть. Но должен быть способ как-то подобраться с другой стороны. Вынимать по одному клину за раз. Он со всей силы начинает копать руками землю, до боли в пальцах. В его голове виднеются заголовки. «Предприниматель похоронен заживо». Как бы сильно он ни пытался, первый клин вырвать у него не получается. Но он и не собирается сдаваться. Он собирается выжить любой ценой и вернуться. Домой. К семье. На работе он уже не сможет показаться никогда. Об этом позаботила Сения. Уже на входе в офис Магнус почуял неладное. Для него это мог быть обычный понедельник, но оказалось, что именно этот день он никогда не забудет. День, который заставил его лечь в могилу. В приемной на него странно посмотрели, разве нет? Он еще крепче сжал портфель и направился прямо в свой кабинет с модной стеклянной дверью. На столе лежал белый лист бумаги. Заявление об увольнении Энни, в котором она объявила о том, что немедленно прекращает свою работу. С одной стороны, он почувствовал облегчение, с другой — раздражение. Она ведь не могла этого сделать из-за какой-то мелочи. У нее, черт побери, были обязанности. Прежде чем Магнус успел обдумать ее решение, в стеклянную дверь постучали. Исполнительный директор. Его собственный преемник, которого он нанял на случай, если захочет уйти, чтобы посвятить себя новым проектам. «Можно войти?» — осторожно спросил мужчина. Такое необычное выражение лица исполнительного директора свидетельствовало о том, что случилось что-то невероятное. Он выглядел заметно напряженным. «Так, хорошо, что вы уже ознакомились с заявлением Энни», — сказал он, кивая на стол. «Да, конечно. Вот это новости», — ответил Магнус. «Могу ли я одолжить одного из секретарей из приемной? Мне нужна временная замена, пока не найдется постоянный работник». «Да, конечно», — неуверенно ответил директор. «Есть еще кое-что, о чем следует поговорить». Магнус начал нервничать из-за его поведения. Почему исполнительный директор все время оборачивался и выглядывал из кабинета так, словно надеялся на помощь? И почему все его коллеги смотрят на них в кабинете? У кого-то из них в глазах царит паника, а у кого-то смущение. «К сожалению, прежде чем Энни уволилась, она разослала всем сотрудникам электронное письмо», — с неким беспокойством начал объяснять директор. «Письмо, содержание которого касается лично вас». «Вот как? И что же она там написала?» В ушах Магнуса начало звенеть, и он уже не мог толком сфокусировать свой взгляд. «Боюсь, что это скорее фильм с откровенным содержанием». «Скажи ты уже прямо!» — хотел зарычать Магнус. Но в тот же момент понял, что пытается сказать исполнительный директор. Эния, должно быть, сняла их на видео, когда они были вместе. «Могу ли я увидеть содержание письма?» — спросил Магнус. «Не думаю, что вы этого и правда хотите». Магнус настоял, и ему дали прочесть те немногие строки, которые написала Эния. Его взгляд прыгал вверх-вниз по буквам. Он успел выхватить в потоке текста такие слова, как «использовал меня, свинья и предатель», «худший шеф на свете». Затем он нажал на кнопку воспроизведения. Стыд ударил его по черепу, словно дубинка. А осознание того, что это письмо получили все сотрудники компании, тут же вынудило его побежать в туалет, где его истошнило. 34. Эмма извиняется и выходит из комнаты, когда звонит мобильный. Она с нетерпением ждет возможности рассказать Вестбергу о разговоре с Софией и Фредериком. Но последняя важная деталь поступает не от нее. «Мы пробили звонки Софии и Фредерика», — говорит Вестберг. «Их телефоны не находились рядом с Далларной с тех пор, как исчез Петер. Они пытались защитить Петера, а не лишить его жизни. Но в ходе этого полюбили друг друга». Эмма оглядывается вокруг, чтобы убедиться, что никто ее не подслушивает. «В качестве небольшого утешения могу сообщить, что от повторной беседы с Бюлундом действительно была польза. Он сделал ряд нужных нам наблюдений». «Правда? У нас есть след, по которому можно идти?» «И да, и нет», — отвечает Вестберг. «На той неделе Бюлунд видел Петера Линда, не осознавая, что это был он. Бюлунд не смотрит утренние новости и не знал, что это ведущий их программы, пока мы не показали ему фотографию Петера. То есть он видел его? Живым? Да, два раза, с разницей в несколько дней. Но он не может сказать точное время. «Петер был с кем-то?» — интересуется Эмма. «Нет, к сожалению, он был один. Так что это открытие не помогает нам найти новых свидетелей», — констатирует Вестберг. Но Бюлунд заметил, что Петер был одет не для лесной прогулки в прохладную важную погоду, а скорее для ведения очередной телетрансляции. У него также были довольно грязные штанины. Эмма запоминает эту деталь. «Больше ничего?» «Нет. Но теперь мы знаем наверняка, что Петер был здесь до своей смерти». «Что там с ремесленниками? Вы нашли их?» «Нет, дома их не было», — отвечает Вестберг. «И Бюлунд не видел их уже больше суток. Возможно, они вернулись в Польшу. Мы пока расследуем это». «Есть кое-что, что не дает мне покоя», — говорит Эмма. «Мы не нашли никакой связи между Петером и Далларной. И Ильва, по всей видимости, тоже никак не связана с этим местом. Вы уверены, что ее смерть наступила в результате несчастного случая?» «Я не могу быть полностью уверенным в этом», — говорит Вестберг. «Как я уже говорил, я не работал с этим делом». «Отчет о вскрытии был слишком кратким», — замечает Эмма. «В нем была установлена причина смерти и отмечено, что были обнаружены изменения цвета кожи в районе шеи. Учитывая обстоятельства смерти Петера, подобную деталь трудно игнорировать». «С этим я могу согласиться», — говорит Вестберг. «Значит, ты считаешь, что между смертью Ильвы и Петера есть какая-то связь?» «Нельзя исключать этого, и в таком случае данный фактор имеет решающее значение в нашем расследовании», — отвечает Эмма. «Вы не знаете, Ильва была кремирована или похоронена?» «Не в курсе. Но мне не нравится ход твоих мыслей». «Что, если судмедэксперт что-то упустил?» — продолжает она. «То, что помогло бы вычислить личность преступника». Вестберг вздыхает. «Я все проверю». Эмма заканчивает разговор, возвращается в комнату и делает кивок в сторону Крилли. «Мы здесь закончили». «Что происходит?» — спрашивает София. «Я надеюсь, что вам удастся улететь», — отвечает Эмма. «Спасибо», — говорит София и обнимает Фредерика. Когда они покидают аэропорт, в голове Эммы вертится ворох мыслей. Выходит, что Петер провел свои последние дни жизни в Далларне, в укромном месте, о котором не знал ни один из его близких. Им не удалось понять, как Петер из Стокгольма добрался до озера Дамшин и что он там делал. Ответа на вопрос не найти в Стокгольме. Значит, нужно направиться к Дамшину. 35. Как только Элли засыпает, Нюллет садится на свой старый кожаный диван. Теперь, когда он стал папой, у него и в мыслях не было менять мебель на новую. Вот через несколько лет он сможет ее обновить. А пока он смирился с тем, что остался жить в своей двушке на улице Торкеля Кнутсона в Сёдермальме. Жилье — это меньшее из его проблем. Нюллет принял решение ответить на сообщение Мадлен. Пускай это и очень сложно для него. Он не хочет больше иметь никаких трудностей из-за Мадлен. А что, если она говорит правду? Нюллет отправляет ей короткий ответ, и она сразу же звонит ему. «Твоя мечта сбылась. Теперь ты стал папочкой», — говорит ему бывшая коллега. Нюллет с трудом набирает воздух в легкие, услышав энтузиазм в ее голосе. «Ты уверена, что отцом являюсь я?» «Что ты имеешь в виду?» — возмущенно спрашивает Мадлен. «Именно то, что спросил», — отвечает он, окинув взглядом грязную гостиную. Детский модуль с животными, прыгунки, прибитые к дверному косяку, который он должен отводить в сторону каждый раз, когда проходит мимо, радио няня, кубики — все это для Элли. «Да, абсолютно уверена», — отвечает она. «Никто, кроме тебя, быть отцом не может». Он вздрагивает. «Никто, кроме тебя, быть отцом не может». «Когда она родилась?» — спрашивает он, пытаясь свести на нет осуждение в своем голосе. 3 мая». Примерно через месяц после рождения Элли. Нюллет начинает просчитывать даты в голове. и его начинает тошнить, когда он понимает, что это может быть правдой. «Что-то ты замолчал», — замечает Мадлен. «О чем задумался?» У Нюлета есть сотни ответов на этот вопрос. Он понимает, что почти все в его жизни поменяется. Прежде всего, ему придется рассказать Эмме всю правду о Мадлен, что теперь вообще кажется абсолютно неуместным, учитывая, что они все равно расстались. Глупо разрушать доверие, которое они пытались построить вместе с Эммой ради благополучия Элли. К тому же он не хочет иметь какие-то отношения с Мадлен всю оставшуюся жизнь. С той самой женщиной, которая пыталась избавиться от Эммы, когда та вынашивала Элли. «Мне интересно, как же ты себя чувствуешь?» — спрашивает он, тщательно взвешивая слова. «Получила ли ты, ну, знаешь, какую-нибудь помощь со стороны?» «Не беспокойся обо мне». «Нет, уж твое-то состояние меня точно не заботит. Я больше беспокоюсь о себе». «Значит, ты оставила все позади?» — осторожно спрашивает он. Голос Мадлен кажется довольно грустным. «Я не могу отрицать, что в моей жизни были тяжелые времена. Но теперь я преодолела себя. А еще мне есть за что бороться». Нюлет с трудом может представить, что Мадлен станет ответственной матерью. Проблемы проникают в его жизнь подобно ядовитым стрелам, как будто ему их не хватало. «Было бы неплохо, если бы ты стал выплачивать алименты как можно скорее. Растить ребенка очень непросто», — говорит Мадлен и перечисляет все возможные расходы на подгузники, одежду и различные детские принадлежности. «Выплачивать алименты?» У Нюлета начинает кружиться голова. «Это все по-настоящему?» «Если я вынужден платить деньги ребенку, которого никогда не видел, то я хочу узнать, действительно ли являюсь отцом. Я хочу сделать тест на отцовство». «Звучит очень обидно», — говорит Мадлен. «Ты беспокоишься о том, что подумает Эмма?» Нюлет вздыхает. «Нет, мы все равно больше не вместе». Странно, но, кажется, для Мадлен услышанное не стало неожиданностью. Она даже не прокомментировала это. «Разве ты не хочешь знать, как зовут твою дочь?» С некоторым разочарованием спрашивает она. Он не отвечает и уже собирается положить трубку. «Ее зовут Салли». Это последнее, что он слышит, прежде чем бросить трубку. Сразу же после звонка он заходит в интернет и начинает искать информацию о тесте на отцовство. Провести подобный тест можно очень просто и незаметно. Можно сделать это даже анонимно. Когда Нюлет читает о том, что около 13% мужчин, прошедших тест, не являются отцами, в нем начинает зарождаться новая надежда. Заранее подумайте, как вы поведете себя с женщиной и ребенком, если окажется, что он не ваш. С этим он уже определился. Он полностью вычеркнет Мадлен из своей жизни. Все, что нужно, — это один специальный набор, который доставят прямо в почтовый ящик через несколько дней. На работе ему доводилось делать экспресс-тесты сотням людей. Всего-то надо провести специальной ватной палочкой по внутренней стороне щеки. Можно сделать тест так, что мать ребенка даже не узнает об этом. «Отлично», — думает Нюлет и нажимает на кнопку «Купить». Мои братья стоят со своими рюкзаками в холле и смотрят на меня большими глазами. Больше всего на свете я хочу отправиться с ними в школу, но не могу подавить в себе тревогу. Всю ночь из комнаты мамы не доносилось ни звука. «Я пойду, только загляну к маме», — говорю я. Каждый шаг вверх по лестнице дается мне очень тяжело. Я останавливаюсь у закрытой двери спальни. «Мама?» — зову я. Обычно она что-нибудь бормочет в ответ, но не в этот раз. Я открываю скрипящую деревянную дверь и вхожу в комнату. Сначала я не понимаю, что вижу. Пара ног, висящих в воздухе. Какие-то они совсем синие и грубые. Босые ступни мамы? Я не могу сообразить. Зрелище чересчур странное. Ноги медленно раскачиваются взад и вперед, подобно потолочной люстре. Невозможно оторвать взгляд от частично стертого красного лака на ногтях ног. Думаю, что мне стоило бы предложить перекрасить их, чтобы она была еще более красивой и, может быть, радостной. Моему мозгу требуется несколько секунд, чтобы все осознать. И я поднимаю взгляд выше. Как будто меня ударило электрическим током. Крючок на потолке, на котором обычно висит люстра. Веревка и петля. Тело матери. Перевернутая табуретка. Белая ночная рубашка. Нет. Нет, нет! Раздается мой крик, и уже в следующую секунду маленькие детские ножки быстрыми шагами поднимаются по лестнице. Они не должны видеть мать, которая висит на потолке. Я бросаюсь к двери и захлопываю ее. Закрываю ее на замок в последнюю секунду. Мой пульс учащается. Сердце как будто вот-вот разорвется. «Вы не должны входить!» — кричу я. Я слышу, как они плачут от страха, и хочу сказать им, что все будет хорошо. Но именно в этот раз все утешительные слова застревают в моем горле. Тут соврать не получится. Я встаю на табуретку и пытаюсь дотянуться до веревки, но мне это не удается. Мои руки недостаточно длинные, чтобы снять петлю с крючка. Мое лицо оказывается всего в нескольких сантиметрах от лица мамы. Я сталкиваюсь с ее носом, и ее глаза уставлены прямо на меня. Стеклянный взгляд. Синевато-фиолетовое лицо. Я понимаю, что она мертва, но не могу перестать пытаться снять ее. Веревка сильно впилась в ее горло и оставила ужасные раны на нем. Я говорю с ней успокаивающим голосом. Я говорю, что все будет хорошо. Я прошу прощения за то, что мы не пришли к ней раньше. Никто не хотел, чтобы ты умерла. Никто не желал этого.